Погребальный обряд не свершен, горестно заявил призрак, простирая руку в сторону серой реки, где причалила к берегу лодка перевозчика. У меня нет монеты, и близкие со мной не простились. Я остаюсь пленником прежнего мира. О, госпожа, позволь мне отправиться во дворец. Я постараюсь убедить жену похоронить меня как положено. Таков закон, признала смерть, пожалев Сизифа и женщину с небесно-голубыми глазами и волосами цвета спелой пшеницы. Как она жестока, подумала смерть, и как красиво. Иди, разрешила смерть, и добейся, чтобы Меропа устроила тебе подобающее погребение. Вот путь, по которому ты пойдешь. Она раздвинула занавес между мирами, показав Сизифу Карин, а сама устремилась в Африку, где кричала от боли старая женщина. И смерть пришла к ней, быстрая и милосердная.